У меня все получается. Всегда и все получается. Всегда и все получается. У меня все получается. Да, все получается. Я занимаюсь любимым делом и люблю свою работу. Я люблю свою работу и занимаюсь любимым делом. Всегда занимаюсь любимым делом. Всегда занимаюсь любимым делом, и все у меня получается. Все у меня получается, потому я всегда могу заниматься любимым делом. Все у меня получается. Всегда делаю то, что мне нравится, так, как хочу. Сложи об этом песню и громко ее спой. Чувствуй, что поешь, и сам будь этой песней. Я всегда занимаюсь тем, что люблю, так, как мне нравится. Сложи себе песенку. Пой эту песенку. Ощути эту песенку. Стань этой песенкой. Каждый день я делаю то, что мне нравится, так, как сам хочу. И мне все легко удается. Каждый день я занимаюсь любимым делом, так, как это мне нравится. И мне все легко удается. Мне все легко удается. Все легко удается. Я богат, здоров, занимаюсь любимым делом, и мне все удается. Я богат, здоров, счастлив, удачлив. Я богат, здоров, счастлив, удачлив. Я богат, здоров, счастлив, удачлив. Моя книга — мировой бестселлер. Ведь я такой везучий. Моя книга — мировой бестселлер. Ведь я такой везучий. Моя книга помогает миллионам людей. Моя книга помогает миллионам людей. У меня всегда все получается. Мне все легко достается. Все у меня получается. Мне все легко достается. Все получается. Я богат, здоров, счастлив, удачлив. Я богат, здоров, счастлив, удачлив. Ощущаю, что богат, здоров и счастлив. Ощущаю себя богатым и здоровым. И очень этому рад. Всегда ощущаю себя богатым, здоровым, счастливым и удачливым. Я счастливчик из счастливчиков. Выигрываю всегда и во всем. Всегда выигрываю в жизни. Выигрываю всегда и во всем. Все, чего хочу, легко ко мне приходит. Я богат, здоров, счастлив и удачлив. У меня все получается. Я богат, здоров, счастлив и удачлив. У меня все получается. Я богат, здоров, счастлив и удачлив. У меня все получается.